Глава 52. Изо рта Ольги вырывались белёсые и морозные облачка. Надо же, как похолодало. Хотя это как раз то, что было нужно, чтобы остудить пыл после страстного секса с любимым преподавателем. Да, они с Озеровым совершенно потеряли голову, но короткий, острый миг наслаждения был нужен им, точно глоток свежего воздуха. И риск только придавал перчинку процессу, разве нет? Интересно, о чем хотел поговорить с ним Матвей? Неужели он собирался уволиться из университета? Ольга твердо знала, что не позволит ему сделать это. Не нужно ради нее таких жертв. Лучше сама бросит учебу или переведется куда-нибудь, чтобы не портить ему карьеру. А может, Лиля права, и Озеров хотел узаконить их отношения? Разумеется, это не давало бы им карт-бланш на безумные поступки в стенах вуза, но могло бы значительно облегчить повседневный быт. Тогда Ольге не пришлось бы смущаться, когда она садится в его машину, не пришлось бы краснеть, когда он смотрит на нее или подходит к ней при всех. Но хотела ли она замуж за профессора? Девушка медленно вдохнула и выдохнула. Какой глупый вопрос. С того самого момента, как Ольга увидела его впервые, она поняла, что хочет от этого мужчины всего и сразу. И долгих страстных ночей, и секса на люстре, и носки его стирать, и борщи с минетами, и детей на него похожих. Всего-всего без исключения. Наверное, настоящая любовь — это и есть что-то очень сумасшедшее и не поддающееся никакому логическому объяснению. Смотришь и знаешь — моё. Только моё и ничего больше. И в огонь, и в воду за ним. И неважно, сколько между вами лет разницы. Это что-то совершенно нерациональное, но очень и очень правильное. И по-другому никак. Лучше умереть. Ольга закрыла глаза и попыталась отдышаться. Что бы там ни придумал Озеров, она все поймет и примет. Потому что это будет ради них. Для того, чтобы они были вместе. Ведь порознь уже не получится. Ни за что. Сердце по-прежнему гулко стучало в груди и упрямо давило на ребра. Только бы Татьяна Михайловна ни о чем не догадалась. Девушка надеялась, что преподавательница ничего не услышала, хотя и не помнила, шумели ли они с Матвеем. Все было как в тумане, только ощущение. Сладкая пытка, а он и она в горячей лаве безумия. «Ты пожалеешь!» — раздался крик. И в это мгновение Ольга вдруг осознала, что на крыльце почему-то было пусто. «А где все?» Здесь же час назад толпилась куча народа. И тут она поняла, откуда доносился крик. «Пожалеешь!» — повторил голос. Она его узнала. «Мануш». Ольга сбежала вниз по ступеням и помчалась к единственному неосвещенному участку университетского двора, под старой акацией. Там собралось два десятка человек. Еще издалека Алексеева заметила, что они оставались недвижимы, и лишь тревожные шепотки и их негромкие обеспокоенные голоса изредка разрывали тишину. Студенты окружили кого-то. А в центре круга происходило что-то нехорошее. Раздался женский визг, но никто даже не попытался вмешаться, потому что они снимали происходящее на смартфоны и переговаривались со смешками, будто наблюдали каких-то зверушек в цирке. Но это были люди, живые люди. Ольга растолкала толпу и замерла от ужаса. За спиной какой-то девушки, прижавшись к дереву, прятался Юшков. Это была та самая первокурсница, с которой он танцевал полчаса назад. А перед ними с лезвием бритвы в вытянутой дрожащей руке стояла Мануш. «Боже!» — Оля закрыла рот рукой. У нее от страха закружилась голова. Первокурсница захлебывалась слезами. «Пожалуйста, не надо, я ничего не сделала. Можно мне уйти?» «Уходи», — махнула головой Мануш. Девушка дернулась, но Артур так сильно вцепился в ее талию, что у нее не получилось сделать даже шага. «Стой!» — процедил сквозь зубы Юшков. «Уходи!» — как раненый зверь крикнула бывшая Олина подруга. Первокурсница дернулась еще раз, но вырваться было бесполезно. Парень не собирался отпускать свой живой щит. «Вау!» — покачал головой один из старшекурсников, усмехнувшись. У Ольги кровь в венах застыла от этой сцены. Мануш в отчаянии могла порезать ни в чем не повинную девушку, а собравшиеся стояли и смотрели на них так равнодушно, словно здесь крутили какой-то боевичок по телевизору. «Мануш!» — Оля попыталась приблизиться, но тут же отшатнулась, потому что бывшая соперница резко дернулась и взмахнула перед ее лицом бритвой. «Не подходи!» — прокричала Мануш. «Не подходите ко мне, только попробуйте!» Воспользовавшись моментом, Юшков отшвырнул свой живой заслон и метнулся в сторону, но черноволосая красавица дикой кошкой прыгнула ему наперерез и перегородила дорогу. «Ого, снимай, снимай!» — пьяно захихикал кто-то. «Вы что, все с ума сошли, что ли?» — воскликнула Ольга, не веря своим глазам. Она толкнула первого попавшегося парня, и его телефон шлепнулся на траву. «Придурки!» «Эй, мой айфон!» — рассердился он, сжимая зубы. Но Ольгу это мало волновало. Она шаг за шагом приближалась к тому месту, где двоих разделяло только несколько десятков сантиметров и острое лезвие. «Никто не смеет так поступать со мной!» — схлипывала Мануш, держа опасную бритву возле лица Артура. Ее трясло, как в ознобе, слезы ручьями бежали вниз по щекам. «Никто не будет смеяться надо мной, ты понял?» Юшков споткнулся и повалился на спину. Беспомощно вытянул руки. В его глазах застыл настоящий ужас. Он видел, как приближается к нему его беременная подруга, и мертвецки бледнел. «Я ненавижу тебя!» — ревела Мануш, наклоняясь к нему. «Ты меня опозорил! Ты меня обманул! Ты обещал, что женишься!» Лезвие угрожающе подрагивало в ее пальцах и приближалось к лицу Юшкова. «Я не врал!» — задыхаясь и беспомощно суча ногами по земле, отползал Артур. «Пожалуйста, пожалуйста, я не врал!» «Говорила, что любишь!» — захлебываясь слезами, произнесла девушка. «Люблю, люблю!» — пискнул Артур, закрывая локтем лицо. «Тебе придется ответить за свои слова!» Прорычала она, словно в беспамятстве, наклоняясь все ниже. И в этот момент рядом с ними появилась Оля. «Мануш!» Оля бесстрашно шагнула к ней, почти вклинилась между молодыми людьми. «Посмотри на меня, Мануш! Это не выход, ты понимаешь? Просто послушай меня. Давай поговорим». «Да, поговорим!» — жалобно взмолился Артур, продолжая испуганно отползать в сторону. «Мануш!» — Алексеева осторожно выставила перед собой ладони, но бывшая подруга продолжала наступать на нее. «Все будет хорошо, Мануш! Посмотри на меня, пожалуйста!» И та посмотрела. Медленно перевела на нее взгляд, блеснула злыми глазами и сильнее сжала лезвие в руке.